Да. Открывай дверь. Да что? Да. Зачем? Пиццу будем есть. Пиццу поедим вместе. Чего ты, блядь, лопочешь? Пиццу вместе поедим. Ах, пиццу, я ее не жру, жри-то сам. Я тебя с ложечки покормлю. Как ли? Да. А в другую руку ручку тебе для подписания с нотариусом квартиры. Да, хуй тебе, помешался, ебаный, на чужой квартире-то. Так вот, психиатр, скажи, я помешан на чужой квартире, лечите меня. Еще курьер приедет в пиццу.